Глава 206. «Не было причин отправлять меня в качестве наблюдателя, если бы ты ничего не скрывал. Резис Радженду, не будучи очень гибким, скорее всего, мог бы классифицировать тебя как угрозу, которую необходимо устранить. Однако я хотел выбраться из того душного места хоть на какое-то время и покупаться в лучах яркого солнца и подышать свежим воздухом. Здесь хорошо». Ян не ожидал, что ответ будет касаться света солнца и свежести воздуха. От дракона, чей голос был настолько глубоким, можно было ожидать речей о восстании или предательстве. От него можно было ожидать свирепости и прочего. Однако Ян услышал лишь то, что воздух здесь свежий, солнце греет спину. Словно это были слова рядового преступника, который уже много лет в заточении сидит. «Я думаю, что это недостаточная причина, чтобы ты предстал передо мной. Ты ведь можешь делать это, не показываясь мне». «Ты много говоришь, но упускаешь суть. Я просто испытываю муки, когда кто-то несет чушь прямо мне в лицо». Атархака ухмыльнулся, так как ни один из них не собирался уступать. «Ладно, я подведу итог первым. Чтобы все прозвучало предельно ясно, я скажу, что ты мне нравишься. По крайней мере, ты можешь быть полезным в ряде вопросов». Дракон не произносил эти слова, но говорил прямо в голове Яна, отчего он ощущал, как на него накатывает головная боль. «Конечно же, наш лидер Резис Радженду опасается того факта, что в твоих жилах течет кровь Франа Пейджа. По этой причине я и должен наблюдать за тобой. И в том случае, если у меня возникнет хоть малейшее подозрение в том, что ты можешь стать угрозой, я должен устранить тебя. Но, как я уже сказал, ты мне нравишься, и у меня есть определенные привилегии, как у второго главнокомандующего». Черный дракон Атархака был вторым после Резиса Радженду, что давало ему право решать ряд вопросов без привлечения внимания лидера. «Я предпочел бы, чтобы мы стали союзниками, а не врагами, и чтобы мы вместе уничтожили Франа Пейджа. Ты, кажется, что-то обнаружил касательно происхождения его силы бессмертия». Хоть это и было очевидно, Атархака, конечно же, не знал деталей, ведь разговор Яна и Франа он слышать не мог. «Верно, и сейчас я ищу слабость». Ян не стал вдаваться в подробности, так как происхождение само по себе было совершенно неважным. К тому же, Ян пока лишь предполагал, что Фран Пейдж умрет, если Ян продолжит убивать его раз за разом, что само по себе было не очень удобным методом, учитывая то, кем был враг Яна. Сколько раз Яну придется убить Франа, прежде чем тот лишится всех душ? А что насчет его силы в принципе? Фран, скорее всего, поделился своим секретом, потому что знал, что Ян не сможет победить его. «По этой причине, Ян Пейдж, я решил не тянуть и помочь тебе». Атархака произнес эти слова, и через несколько секунд к Яну начали тянуться тени от него. Однако Ян не увидел в этом ни странности, ни агрессии. «Что это?» Тени начали приближаться к ногам Яна и вскоре слились с его собственной тенью, отчего он оторопел. «Теперь попробуй применить магию». «Чего?» Ян удивился, но не стал долго раздумывать и применил заклинание света. Он решил использовать самое простейшее заклинание – магический снаряд. Конечно, учитывая силу самого Яна, этот магический снаряд обладал чудовищной разрушительной силой. Огромный снаряд сорвался с пальцев рук Яна и устремился к Атархаке. Когда снаряд взорвался, Атархака махнул лапой, разгоняя поднявшуюся пыль. Снаряд, конечно, не смог причинить вреда черному дракону, который на минуточку был вторым главнокомандующим своей расы. «Ну что, удовлетворен?» Ян сфокусировался на потоках магии в своем теле, ожидая обнаружить привычные волнения, которые возникают в теле колдуна после того, как он применит даже самое слабое заклинание. Это было словно глубокое дыхание, которого на этот раз, однако, Ян не смог обнаружить. Что ты сделал? Кое-что, что я могу сделать без труда. Почему меня поставили твоим наблюдателем? Это не сила языка. И как вы, люди, используете заклинания, у нас тоже есть свои уникальные силы. То, что ты сейчас переживаешь, это уникальная сила черных драконов. С помощью Атархаки Ян теперь получил все, что хотел. Его передвижение не будет выдавать его присутствие. Его биометрические данные будут стабильными, даже если он начнет испытывать эмоции. И он не оставит следов применения магии, даже если применит ее. Теперь Ян мог избежать слежки Франа. «Я знаю, что ты веришь, что можно добиться идеального результата. Ты бы наверняка хотел, чтобы и Фран Пейдж, и мы просто исчезли, как хотел бы немедленно потушить пламя, которое разбушевалось и стало угрозой тебе и твоим близким». Дракон прекрасно понимал ход мыслей Яна. Конечно, понять Яна было не так сложно, ведь такое мышление было присуще большинству живых существ, осознающих себя и способных представить себя на месте Яна. «Однако хочу сказать лишь одно. Ты выслушаешь меня, потому что я дал тебе этот прекрасный подарок, верно?» «Я слушаю». «Хоть раз подумай объективно. Фран Пейдж уже угрожал тебе. Но разве можно в этом уличить нас? Ты хоть когда-нибудь испытывал угрозу, исходящую от нас, если забыть про всю ложь Франа Пейджа?» Ян замешкался, так как, если подумать, то действительно. А вмешались ли драконы в его жизнь напрямую? Фран Пейдж точно и обманывал, и угрожал Яну. А что драконы? Если предположить, то вся полученная мной информация достоверна.